Глава шестая. Эпиграф. Где стоят по квадрату в ожидании полки от синода к сенату, как четыре строки. Александр Галич. Иркутск. В воображаемых картинах декабристы. Как отпечаталось на сотни лет вперед. Сенатская, блестящий конный строй, цвет офицерства, с прекрасной выправкой, при шпагах, в аксельбантах. Потом дорога в кандалах через безмерную Россию, рудники. До встречи нашей здесь дожили свидетели. Дома. Из толстых бревен рублены, по самые наличники, ушедшие под мостовую. В памяти хранят они тех стариков, историю семей и облик поседевших жен, прославленных своей верностью, сменявших свет и блеск на преданность мужьям. Есть, сохранился каменный дом двухэтажный, его Волконский строил после отбытия наказания. Здесь встречались те, кто не добрался до Европы, до столиц. Музейное благоговение хранит там обстановку времени. Гардины, мебель, кресла, клавикорды, бюро, фамильные, привезенные издалека. И все пристойно вроде бы. Но тишина, и наползают забвенье сумерки. И второй той истории история поляков. Костел в честь польских косточек. Орган его по тем и по другим звучит. В купе скромная субтильная старушка, праправнучка, быть может, декабриста, несовременная, в кружевном воротничке. Чуть поезд тронулся, она крахмальную салфеточку на столик стелит, достала ложечку и ножичек серебряные, завернутые в салфеточку, и заказала чаю. На верхних полках похожие, как братья, два мужика, здоровые и потные. Дам, не спросивши, обнажились до пояса. Спасибо, кондиционер работает. И стали интересоваться расписанием, когда следующая остановка. Как только поезд тормозил, они соскакивали и неслись. Кто раньше на перегонки? За пивом. Возвращались с добычей и с нетерпением. А у меня свое. К 6 сентября поспеть в Москву, чтоб получить назад Гришку. Ночная мысль, химера. Я не хочу, чтобы Байкал забрали китайцы и стали использовать рационально. Дрянное слово. Дед, ты 3 сезона вкалывал в Китае, чтобы они рационально использовали свою Хуанхэ. И пусть.